Все, кто до этого хмурился, удивленно моргнули, и привычный гул на палубе стих. «Пойду проверю, слушает ли папаша», — пробормотал Марко, прежде чем отправиться в капитанскую каюту. «Да, и если раньше морской дозор не хотел моей смерти, то эта передача вставит последний гвоздь в мой гроб. Ну что ж, сначала они должны поймать меня живьем, а теперь, пираты Белауса. Не знаю, что многие из вас слышали про Белауса. Позвольте мне подтвердить некоторые распространенные слухи. Самый сильный человек в мире, правда, старый соперник Голде, Роджера, ну, один из них. У этого человека было много соперников. Капитан самого большого пиратского флота в мире, я почти уверен, что это правда. Скажем так, он капитан самого большого флота, который не скрывает своей численности. И, наконец, опасный до чертиков, а да, это правда, но именно поэтому я считаю его хорошим пиратом. Видите ли, самый простой способ разозлить старика настолько, чтобы обрушить на свою голову всю мощь пиратов Белауса, команда застыла в ожидании. Украсть его саки. Все на палубе либо сделали жест рука-лицо, либо покатились со смеху. Папаша, наверное, так и сделал бы, если бы это был не один из нас, признался Джос сквозь смех. А может быть, даже если бы и один из нас, усмехнулся Виста. Извините, ребята, это была шутка, хотя я не готов сказать, что это неправда. Но главный способ его спровоцировать, причинить боль любому, кто находится под его защитой. Палуба снова затихла. Видите ли, Гранд Лайн опасное место. Множество безумно сильных пиратов бороздят моря, и, как я установил, большинство из них это стереотипный грабеж, насилие и разбой. В результате этого нередко встречаются острова, которые чаще других попадают под удар из-за провизии, припасов или других ресурсов. Белаусы и большинство, если не все из тех, кто предан ему, не одобряют подобных вещей. Вот почему они имеют привычку заявлять, что эти острова их территория. Какую выгоду извлекают из этого пираты Белауса? Места для пополнения запасов, не опасаясь ареста? Не совсем. Их сила и репутация гарантируют это в любом случае. Так что нет никакой видимой выгоды от того, что они заявляют за собой эти острова. Разве что, это означает, что тысячи, а может быть, и миллионы людей живут не опасаясь нападения пиратов. И если кто-то не согласен с этим, то на него обрушится вся мощь самой могущественной команды в мире. Под флагом Белауса десятки пиратских отрядов, каждый с силой сравнимой армией, придут отомстить любому, кто посмеет причинить ущерб на одной из его территорий. Кажется, он что-то похожее уже говорил сегодня, отметил Бламенко. Его комментарий был немедленно встречен абсолютным шквалом шиканий. И не дай бог, вас угораздит навредить кому-либо из его команды. Серьезно, просто не делайте этого. Давайте посмотрим, смогу ли я подытожить. Если морскому дозору удастся успешно захватить любого, кто следует за ним, и дозор окажется достаточно глуп, чтобы сообщить об этом факте, что ж, там откуда я родом, у нас есть специальная награда для таких людей. Она называется премией Дарвина, и она всегда присуждается посмертно тем, кто сделал миру величайшие блага, погиб, тем самым очистив генофонд мира от своей глупости. Если он продолжит в том же духе, мировое правительство создаст эту награду только для того, чтобы они могли вручить ее ему, когда поймают, пробормотал Лиза. Серьезно, сколько дозорных умрут из-за этого, сколько людей погибло бы только для того, чтобы показать пример, сделать заявление, и даже если морской дозор одержит победу над Белаусом, вмешаются ли они немедленно, чтобы взять под контроль территории, когда-то защищенные его именем, или они оставят их на растерзание другим пиратам? Вот почему даже морской дозор не бросает вызов пиратам Белауса, потому что эти пираты делают их работу за них, работу, которую они выполнить не в состоянии. О, да, Иза, они точно так и сделают, ухмыльнулся Намур. Скажу так, если его команда доберется до нового мира, мы пригласим их присоединиться к нам. Намур, капитан Кросса брат Эйса, если бы они собирались присоединиться к нам, мы бы уже знали, заметил Джозу. Вообще-то, теперь, когда я думаю об этом, Эйс однажды рассказал мне, каковы шансы, что его брат присоединится к нам, как только попадет в новый мир, прокомментировал Марко, присоединившись к ним за минуту до этого. Ах, да, что же он сказал? Марко ласково улыбнулся. Я процитирую. Скорее папаша решит завязать с выпивкой. Потребовалось целых 5 секунд, чтобы это сообщение дошло до всех, и в этот момент пираты Белауса расхохотались. О, на острове, где никто не жил, группа могущественных пиратов грациозно и властно двигалась по улицам ладно построенного города. Различаясь по размеру и форме, они тем не менее давали ясный сигнал власти и могущества. Но больше, чем чего-либо еще, они олицетворяли красоту. И особенно выделялась черноволосая женщина, ведущая их, одетая в блузку и саронг, открывая щедрое количество кожи, распространяя вокруг ауру холодной красотой, которая, будучи бесстрастной, заставила бы любого нормального мужчину упасть, присмыкаясь, к ее ногам. Процессия пиратов Куджа после успешного морского набега направлялась обратно во дворец, чтобы подготовиться к пиршеству, но внезапно остановилась, когда их вышеупомянутая прекрасная капитанша встала на месте, ее взгляд упал на соседнее здание. Маленькая озорная улыбка появилась на ее лице, и она свернула туда. Две более высокие женщины, одна с зелеными волосами и змеиным языком, а другая с оранжевыми волосами и телосложением сумо, закатили глаза, прежде чем последовать за ней. Остальная команда последовала за ними без колебаний. «Опять отвлечемся испортить чаепитие, нён?» «Да, захаха». Дизи усмехнулась одними губами. «Клянусь, в один прекрасный день старая летучая мышь сорвется и оторвет принцессе змее голову». Ран устало вздохнула, массируя висок. «Я и сама подумываю об этом», — прошипела Сандерсоне уголком рта. «Может и так, но нельзя сказать, что их ссоры не развлекают», — рассудила Мэриголд. Сандерсоне наклонилась вперед и фыркнула. «Разве я когда-нибудь говорил иначе?» Демонстративно игнорируя размышления своих товарищей по команде и сестер, всемирно известная пиратская императрица Баа Хэнкок подошла к двери любимого чайного салона старейшины Нён, подняла ногу и ударила каблуком в углубление, образовавшееся в дверях из-за ее почти ежедневного злоупотребления ими. «Старейшина Нён», — твердо объявила императрица, ее голос разнесся по всей лавке, а голова наклонилась так далеко назад, что она скорее смотрела вверх. «Есть ли причина, по которой ты решила не чтить свою императрицу, когда она вернулась из плодотворного путешествия? Молись, чтобы у тебя была причина, потому я не стану». Хэнкок ждала, когда раздастся противный вопль Нён, возмущенный тем, что ее чаепитие прервали. С нетерпением ожидая еще одного шанса оставить еще несколько вмятин на кожистой шкуре старой кошелки, и тут же нахмурилась в замешательстве, когда она встретила лишь молчание. Она бросила взгляд на Сандерсонию, не меняя позы. «Неужели судьба проявила благосклонность, и ведьма оказалась поражена сиянием моей красоты?» «Мм». Самая высокая из сестер наклонилась и заглянула в магазин. «Не, совсем», — Хэнкок выпрямилась и заглянула в салон, где ее встретила толпа амазонок, которые все вместе смотрели на что-то. В то время как большинству людей было бы любопытно, на что все смотрят, Хэнкок была озабочена гораздо более насущной проблемой, точнее говоря, тем, что никто не смотрел на нее. Уродливая гримаса окрасила прекрасные черты лица Хэнкок, когда она вошла в салон. «Что все это значит?» — злобно прорычала она. Собравшиеся амазонки в ужасе отпрянули от нее, как только осознали ее присутствие. «Зезмейная принцесса», — испуганно пробормотала молодая блондинка из воинов стражей. «Сагао, о, нет», — более полная воительница сглотнула. Нехорошо донесся шепот большого лица, смотревшего в комнату через окно. Из всей толпы только одна не отреагировала с видимым ужасом. Эта одна была пожилой гражданкой, спокойно потягивающей чай, продолжая наблюдать за улиткой-транспондером, стоявшей на ее столе. «Ах, значит, дерзкая принцесса вернулась, не так ли?» «С возвращением, Хэнкок. Почему бы кому-нибудь не подвинуть ей кресло? По-моему, шоу только разогрелось». Змеиная императрица приподняла бровь с совершенно невозмутимым видом. «Шоу? О чем ты говоришь, старая маразматичка?» Хэнкок прервали, когда улитка-ретранслятор продолжила говорить. «Я имею в виду, вы можете себе представить, в каком состоянии был бы один только остров Рыболюдий, если бы не Белаус. Это целое королевство, ни много ни мало член мирового правительства, находящееся под постоянной угрозой нападения множества пиратов или налетчиков, решивших перебраться там. Насколько трудно будет содержать там базу для поддержки порядка? Самые большие несколько линкоров с покрытием. Но не ЕЕД, морской дозор вполне доволен тем, что оставил свое узкое место как есть, оставив защиту острова Рыболюдей исключительно пиратам Белауса. Кто-то может сказать, что Шичибука и Джинби играет свою роль, но он не столько часть морского дозора, сколько мирового правительства, так что, по-моему, это не считается. Гнев Хэнкока остыл, ее глаза расширились от удивления. Даже тот факт, что это был мужской голос, не мог скрыть шока от того, что кто-то открыто поносил морской дозор. «Что это, старейшина Нён?» — спросила она совершенно ровным тоном. Губы старейшины изогнулись в усмешке, когда она сделала глоток чая. Какой-то пират Нён по имени Джереми Кросс заполучил в свои руки правительственное устройство, которое позволяет ему подключаться сразу ко всем улиткам-транспондерам в мире. Он воспользовался случаем, чтобы разрушить святую репутацию морского дозора и мирового правительства. Подобно тому, как обморок на 99-м отжимании из 100, тоже не считается. Черта с 2, еще как считается, придурок. Ах, да, этот Нён улитка-транспондер Саундбайт, с помощью которого он использует свое устройство. Он настоящий бунтарь. Нён хихикнула. Сагао, как он может говорить, задумчиво произнесла одна из амазонок. Сестры Баа и Нён на мгновение застыли, побуждая Хэнкок поспешно заговорить. Как бы то ни было, находишь ли ты эту передачу занимательной или нет, совершенно неважно. Она надменно фыркнула. Законы Амазон Лили ясно указывают. Присутствие мужчин на этом острове строго запрещено. И как императрица, я считаю, что этот закон распространяется даже на голоса мужчин. Поэтому, бабуля Нён, вы должны немедленно заставить улитку замолчать, иначе, в любом случае, я уже достаточно наговорила Белоусе и его команде, но прежде чем закончить, мне нужно сказать еще кое о чем. Рассказ о пережитых невзгодах рыболюдей и русалок может подождать до следующей передачи, это слишком широкая тема с тем временем, которое у меня есть сейчас. Когда-нибудь в недалеком будущем я расскажу об этом, но сейчас, позвольте мне сделать зарисовку. Самая распространенная участь, которая может случиться с любым, кто был оставлен на милость пиратов на острове Рыболюдей. Ад хуже, чем Импилдаун, хуже, чем столкнуться с гневом Белоуса. Ад, который представляет собой рабство. Слова Хэнкок замерли у нее в горле, когда внезапно середина ее спины загорелась от боли, позволив вырваться лишь неровному и недостойному бульканью. Судя по резкому шипению рядом с ней и тому, как напряглась Нён, она была далеко не единственной пораженной. Сейчас я могу только представить себе скептицизм, который ощущается во всем мире, из-за того, как морской дозор и мировое правительство якобы объявили рабство вне закона 200 лет назад, и для большинства людей в мире, я уверен, это утверждение верно, но ужасный факт заключается в том, что практика не умерла в глобальном масштабе, и все еще охотно практикуется многими, и не только подонками, если уж на то пошло, и не только в тени. Есть рабовладельческие дома, работающие среди бела дня, торгующие человеческим мясом на лодках, устанавливающие цены на жизни и продающие их самым высоким, самым богатым покупателям, делая это без малейшего намека на угрызение совести. И не только на Гранд-Лейне, а нет, рынок может быть здесь, но товар, все, что вам нужно сделать, это посмотреть, и вы найдете людей в цепях в Блю, и это абсолютный факт. Это ужасно, это отвратительно, это бесчеловечно, и что хуже всего, морские дозорным это прекрасно известно, но им все равно. Это лишь одна из многих причин, почему я выступаю против морских дозора, и до тех пор, пока не произойдут серьезные изменения, я буду поднимать этот вопрос при любом удобном случае. Черт возьми, меня не волнует, насколько это самоубийственно, или насколько высока вероятность, что меня убьют, это должно быть услышано. Кто-то должен это сказать, кто-то должен говорить за них, ради них, вива ля революцион. Да здравствуют перемены в любой форме, потому что, что бы ни случилось потом, это не может быть хуже того, что мы имеем сейчас. Это все, что я могу сказать на данный момент. Не ждите сегодня еще одной трансляции, но завтра, кто знает, до следующего раза, когда я пролью свет там, где преобладает тьма, и вскрою тьму там, где горит свет. Это был Джереми Кросс и Саундбайт. Передача СВС, отключаюсь. Улитка заснула в следующее мгновение, и в течение нескольких секунд никто не произнес ни слова. Настоящим я считаю, что Джереми Кросс и все мужчины, связанные с ним, являются исключениями из закона страны. Голосом или лично, они здесь желанные гости, тихо сказал Хэнкок. Сестры принцессы изумленно уставились на нее. Сестра Мэриголд содрогнулась и потянулась к сестре. О чем она пожалела, когда Хэнкок вздрогнула от ее прикосновения. Она вернулась, испуганно заскулила Сандерсоне. Хэнкок вздрогнула, прикусив губу и пытаясь сохранить самообладание, не обращая внимания на жжение, которое все еще чувствовала, даже спустя столько лет, даже не заботясь о том, сколько ее подданных видели ее в момент слабости. Наконец, она открыла глаза и посмотрела на Нён. Настоящий ураган эмоций закружился в ее глазах. «Сообщи мне, когда он выйдет в эфир в следующий раз, я бы послушала его слова». Нён фыркнула от такой высокомерной просьбы, но все же кивнула. «Возьми мою улитку, я сейчас приду к тебе, но завтра сделай все возможное, чтобы заиметь собственную». Хэнкок жестом велела одному из членов экипажа взять брюхоногого моллюска, после чего развернулась и вышла из салона, сопровождаемая сестрами. Все остальные в замешательстве смотрели ей вслед, пока старейшина Нён не заговорила снова. «Ах, нагнуть закон страны ради того, кто говорит за всех угнетенных. Приятно видеть, что у нашей принцессы змей такое же прекрасное сердце, как и внешность». Наступила тишина, пока окружающие обдумывали ее слова, и она благоразумно решила заткнуть уши. Затем комната взорвалась. «О, принцесса змей, она такая добрая, прекрасна, как снаружи, так и внутри. Я люблю тебя, принцесса змей». Нён украдкой взяла фляжку, которую ей протянул ее змей, и принялась яростно ее осушать. Мне нужно что-нибудь покрепче, если я хочу смыть со рта вкус этого дерьма. Теперь этот сопляк должен мне больше, чем когда-либо, и я сомневаюсь, что когда-нибудь увижу, что из этого выйдет. С гримасой подумала Нён. Затем выражение ее лица смягчилось в несколько ласковой улыбке, когда она посмотрела в окно на небо. Но если говорить о ерунде, то, по крайней мере, мировое правительство наконец-то призвали к ответу. Подумать только, один человек с языком без костей может вызвать столько шума. Удачи, Кросс. Что-то мне подсказывает, что она тебе понадобится. О, глава 26.7. Наконец, после нескольких долгих и довольно параноидальных часов плавания, мы приблизились к нашему следующему реальному острову на Гранд-Лейне. Челюстям золотого черепа, острове цинизма, разбитых сердец и несбывшихся мечтаний, острове, который в настоящее время содержит не менее трех вражеских фракций. Мы собирались причалить к Моктауну, основательно прогнившей дыре острова Джея. Я устало выдохнул, глядя на сумасшедший город, к которому мы плыли, и осматривая корабли вокруг нас, пока мы причаливали. «У нас действительно нет другого выбора, кроме как пришвартоваться здесь?» — уныло спросил я, хотя за последний час уже дважды задавал один и тот же вопрос. Санджи выдохнул облако дыма. «С тех пор, как ты в последний раз спрашивал, Кросс, мы таинственным образом не начали выращиваем никаких овощей. Я знаю, что тебе это может не понравиться, но факт остается фактом. Нам нужно пополнить запасы». Хотя, он мрачно поморщился, когда оглядел антисанитарное состояние города. «Признаться, я сомневаюсь, что хоть что-то, что мы добудем, будет высокого качества». Я вздохнул. «Хорошо, если нет другого выбора, передай это остальным членам команды. Если увидите больного старика рядом с больной лошадью, высокомерного борца в маске или крупного волосатого человека с отсутствующим зубом, держитесь подальше, если хотите жить». Санджи бросил на меня дерзкий взгляд. «Ты что, думаешь, мы не сможем их одолеть?» Я ответила ему ровным взглядом. «Они из команды снайпера, того самого, который видел показанный ему средний палец с нескольких миль». Это заставило Санджи напрячься, прежде чем он вновь схватился за сигарету. «Хаем, справедливо. И кстати, как выглядит тот снайпер?» Я фыркнул, повернувшись и начав уходить. «Не имеет значения, если я скажу тебе. Он в буквальном смысле увидит любого из нас, идущего с расстояния в милю». Я оборвал себя, когда заметил что-то вдалеке. «Ах, сукин сын, что на этот раз, Кросс?» — простонал Усоп. Я стиснул зубы и кивнул подбородком в сторону причала. «Вон тот корабль, посмотрите на него». Усоп проследил за моим взглядом и увидел странный корабль, на который я уставился. «Хаем, да, он действительно выглядит довольно странно. Это имеет какое-то значение?» Я указал на веселого Роджера в форме рта, изображенного на верхнем парусе корабля. «Ну, просто этот символ означает неприятности, раздражающие, но справиться можно». Затем я нахмурился и опустил палец, указывая на перечеркнутый смайлик ниже флага. «Но это означает жестокую и верную смерть. Ты, должно быть, шутишь, Кросс. Две команды, которым мы не можем противостоять на одном острове», — сердито заявил Санджи. «О, нет, ты сможешь одолеть этих парней, конечно». Я кивнул головой в сторону корабля и пожал плечами. «Они обычного уровня силы по сравнению с другими парнями. Черт возьми, ты, вероятно, мог бы одолеть их всех самостоятельно, не вспотев. Нет, я решительно покачал головой, продолжая пристально смотреть на корабль. Меня беспокоит их покровитель. Скорее всего, он не станет из-за нас париться, но... Наконец я со вздохом пожал плечами. Честно говоря, я просто немного раздражен, потому что мы ближе, чем мне бы хотелось. Не могли бы вы уточнить, кого вы имеете в виду, мистер Джереми? Я поднял бровь, глядя на Робин. Неужели? Подивился я. Робин, ты обычно разбираешься в таких вещах. Я ткнул большим пальцем в сторону корабля. Я был уверен, что ты узнаешь флаг одного из величайших работорговцев, когда-либо известных миру. Робин бросил быстрый взгляд на корабль, на который я указывал, и тут же напряглась. Ах, твои опасения полностью обоснованы. Чертовски верно. Неужели он так плох, Робин Чан? Спросил Санджи. Позволь мне сформулировать это так. Археолог уныло вздохнула. У меня уже был один смертельно опасный опыт с садистским шичибукаем в этом месяце. Я не горю желанием испытать другой. Санджи и Усоп в явном шоке уставились на корабль белыми. Дерьмо, коротко резюмировал Санджи. Не думаю, что мне все еще хочется здесь швартоваться. Проскулил Усоп дискомфортно. Секунду спустя из города донесся леденящий кровь вопль, который перерос в кровавое бульканье. Ни один прохожий, идущий вдоль причала, даже не моргнул. Теперь я точно не хочу здесь швартоваться, жалобно всхлипнул наш снайпер. О, я не знаю, усмехнулся Робин. Лично я нахожу места, где царит хаос, довольно комфортными. С этими словами она пожала плечами и спрыгнула на причал. Ладно, я пошла. Боюсь, что если я продолжу одалживать одежду у Виви и Нами, одна из них попытается убить меня во сне. Тебе не нужно говорить о таком так буднично, крикнул я ей вслед, когда она легко скользнула в толпу. Подожди, Робин Чан, ты не должна идти туда одна, закричал Санджи, ставя ногу на перила, чтобы нырнуть самому. Поверь мне, Санджи, она знает, как позаботиться о себе, ответил я, схватив его за ногу. Прежде чем Кок успел ответить, раздался крик и звук ломающихся костей и хрящей, а затем в поле зрения появился мускулистый человек, сжимающий руку, на которой, казалось, были изломаны все пальцы. А да, с ней все будет в порядке, протянул я. Саундбайт благоговейно присвистнул. И это только то, что мы смогли увидеть. Как хладнокровно. Санджи поколебался, прежде чем вздохнуть, признавая свое поражение. Да, хорошо, но мне все равно нужно пополнить запасы. Так что, он спрыгнул на причал. Увидимся позже, ребята. Подожди, рявкнул чей-то голос. И вслед за ним на причал рядом с Коком плюхнулась Дюгонь в розовой бандане. «Возьми меня с собой», — отчаянно взмолилась Рафи. «Я поработаю как вьючный мул, если понадобится, но если я останусь на этом корабле с этими тупицами еще хоть на одну секунду, клянусь, у кого-то треснет скорлупа». Санджи удивленно моргнул, потом пожал плечами и махнул рукой вперед. «Окей, после вас, миледи», — Рафи фыркнула, начав пробираться дальше по дощатому настилу. «Поверь мне, подлиза, ко мне можно применить множество эпитетов, но леди, ни одно из них». И с этими словами парочка отправилась в город. Усоп неловко сглотнул, глядя им вслед. «Ладно, тогда остается только Зара, Луффи, Масира». Без предупреждения огромная масса Масиры проскочила мимо нас и рухнула на причал, расколов доски, когда он побежал в город. «Ук-ки-ки, ну же, Луффи, я покажу тебе окрестности. Это место сумасшедшее, но оно также может быть веселым, ши-ши-ши», захихикал Луффи, проносясь мимо нас, прямо вслед за Масирой. «Подожди меня, горилла-парень». Усоп тяжело сглотнул, когда наш капитан исчез из виду. «Ох, окей, ладно, по крайней мере, босс тут». «Извини, тут ты не прав, Усоп», рявкнул Дюгонь, о котором шла речь, прыгая на перила Мэри. «Прости, что говорю тебе это, но дело в том, что мой старый веревочный дротик износился. И если я собираюсь драться в будущем, то мне, как мужчине, стоит пойти и купить себе новый». Он резко отдал честь. «Пожелайте мне удачи». И с этими словами он плюхнулся обратным сальто на причал и скрылся из виду. Усоп снова тяжело сглотнул, заметно вспотев к этому моменту, и медленно повернулся ко мне с нервной улыбкой. «По крайней мере, ты Изра». Я виноват поморщился и почесал затылок. «Да, насчет этого, ты сейчас серьезно?» «Извини, Усоп», нахмурившись, сказал Нами, подходя ко мне. «Но у нас есть темы, которые мы должны обсудить, и вы не можете сделать это здесь». Нами открыла рот, затем закрыла его, прежде чем посмотреть на меня. Собственно, почему мы не можем сделать это здесь? Мы можем просто пойти в кладовку, там нас никто не услышит. Я пожал плечами. Может и так, но я бы не стал недооценивать ее, особенно после того, как мистеру Три удалось нас удивить. Кроме того, подслушивать легче всего в тихой обстановке. Если хочешь, чтобы тебя не подслушали, следует направиться туда, где шумят множество людей. Еще раз, Кросс, я решительно сомневаюсь в твоей логике, прорычал Усоп. Все будет хорошо, Усоп, вздохнул я, закатывая глаза. Просто поднимите трап и стреляйте в любого, кто попытается подняться. Кроме того, с тобой останутся целых три дюгоня, Чоппер и Лассу. Усоп многозначительно оглянулся назад, где громко храпел Лассу, стоял Чоппер, глубоко погруженный в свою химический сундук, слегка подергиваясь во время работы, а три дюгоня спорили о чем-то. Что бы это ни было, спор был серьезным, если судить по их жестам. Или нет, судя по тому, как Майки только что схватил Донни в удушающую хватку и начал яростно стучать по нему кулаком. Как утешительно, выплюнул он. Эй, я что, совсем не котируюсь? Возмущенно взвизгнул Кару. Не знаю, а ты как думаешь? Возразил Саундбайт, скосив глаза. Кару поднял крыло и раскрыл клюв, прежде чем быстро закрыть его. Верно подмечено. Эй, мы уже можем отправляться? Спросила Виви, поднимаясь на палубу вместе с Зара. На ней была темно-желтая рубашка пола с рукавами до локтей и синие джинсовые шорты, доходившие до середины бедер. Ее волосы были собраны в обычный конский хвост, а на обнаженных руках красовались разнообразные браслеты. «Да, почти», — кивнул я в знак согласия, прежде чем посмотреть на Усоппа. «Кстати, ты успел закончить до того, как мы приехали». Усопп скорчил несчастную гримасу. «Если я скажу «нет», ты поверишь мне и останешься?» «Нет». Снайпер уныло застонал, роясь в карманах комбинезона. «Да, именно этого я и боялся». Он со вздохом протянул мне сверток ткани. «Здесь. Только, пожалуйста, возвращайтесь скорее. Я не хочу оставаться один дольше, чем необходимо». «Да-да, я понял», — кивнул я, взял тряпку и встряхнул ее. Это была кепка, которую Ташиги подарила мне в Ринбис, выкрашенная и переделанная таким образом, что я не рисковал получить пулю в лоб, если пираты увидят меня в ней. Ткань кепки теперь была черной, а верх украшен белым крестом, который представлял собой достаточно упрощенную версию креста Малин. Я натянул шляпу на голову и огляделся, давая всем возможность хорошенько рассмотреть ее. «Ну как, что думаете?» Саундбайт одобрительно присвистнул. «Шикарно, хоть и немного гангстерски, но тебе идет». «Думаешь», — сказал я, оглядывая себя сверху вниз. На мне был расстегнутый темно-коричневый жилет с капюшоном поверх белой футболки с длинными рукавами и бычьим черепом на груди. Кроме того, на мне были черные джинсы карго, заканчивающиеся по ножами. «Да, неплохо», — кивнула Нами в знак согласия. «Наушники и кепка хорошо сочетаются». «Ну, тогда ладно», — сказал я, хлопая в ладоши. «Пошли, ребята, отправляемся». «О, в баре, который мы в конечном счете выбрали, не было посетителей ни от одной из пиратских команд, которых я решил избегать. Нет, это место вполне подходило для того, чтобы называться бандитой мы, даже если это и не было его названием. Нам просто повезло, что из пары завсегдатаев, которые пытались затеять драку с нами, ни один не был даже отдаленно близок по весовой категории Зара. С напитками за счет заведения в знак уважения к его силе и взяткой, чтобы удержать нас от дальнейшего разрушения этого места, которое лишь Зара выпил немедленно, нас четверых оставили в относительном покое в нашей кабинке. Я на мгновение огляделся вокруг, прежде чем щелкнул пальцами и указал на воздух вокруг меня. Саундбайт отреагировал немедленно, сосредоточившись на мгновение, прежде чем наполнить воздух статикой, которая плавно сливалась с шумом толпы, гарантируя нам конфиденциальность. «Робин сейчас на другом конце города», — сообщил он. «Сейчас или никогда». Я приподнял бровь, поняв, что он действительно произнес ее имя, прежде чем кивнуть в знак согласия и посмотреть на остальных. «Ладно, условия лучше не создашь. Вперед, спрашивайте, что хотели». Виви быстро хлопнула ладонью по столу и наклонилась вперед с обвиняющим взглядом. «Почему именно она, Кросс?» — спросила она без предисловий. «После всего, что она с нами сделала, зачем ты позволил ей присоединиться? Да и зачем вообще настаивать на этом, если уж на то пошло?» Я тяжело вздохнул и откинулся на спинку сиденья, скрестив руки на груди. потому что она хороший человек и заслуживает быть в этой команде. Хороший человек, рявкнула Виви. Она убийца. Виви права, Кросс, кивнула Нами в знак согласия. Робин работала с крокодилом. Она помогала ему в Алабасте. Вы делаете ложное предположение. Быстро вмешался я, подняв палец вверх. Вы предполагаете, что она присоединилась к нему добровольно. Это категорически неверно. Крокодайл не приставлял пистолет к ее голове. Нет, но балансировать на грани ей приходилось постоянно. Зара прищурился. Что ты хочешь сказать, Кросс? Я хочу сказать, что когда крокодайл обманул ее в катакомбах Алабасты, у Робин был наготове пузырек с водой, объяснил я низким ледяным голосом. Я хочу сказать, что с того момента, как она присоединилась к Барак Воркс, она ни на секунду не доверяла крокодилу. Черт побери, она с самого начала знала, что он двуличный ублюдок, знала, что ее жизнь будет в опасности, пока она работает на него, и все равно присоединилась к Барак Воркс. Знаешь, что это значит? Что она такая же садистка, как и крокодайл? Спросила Виви с таким ядом в голосе, что могла бы усыпить морского короля. Я не позволил ее тону сбить меня, вместо этого я наклонился вперед и посмотрел ей прямо в глаза. Это значит, что он был ее лучшим вариантом, ее единственным выходом. Я стискиваю зубы, вспоминая те редкие сцены ужаса, которыми угощали во время ее флешбиков. Вы понимаете, о чем я говорю? Можете ли вы понять ситуацию, которую я описываю, когда вы работаете на крокодайла, прекрасно зная, что он собирается убить вас, как только закончит с вами, и это единственный доступный вам вариант? Я испытал немалое удовлетворение, наблюдая, как кровь медленно отхлынула от лиц Нами и Виви, в то время как Зара лишь слегка напрягся. Я медленно кивнул. Вижу, вы начинаете понимать. А теперь позвольте мне немного объяснить вам. Виви, Робин с радостью обменяла бы свою жизнь на твою, несмотря на твое нынешнее положение. Почему? Все просто. Хотя ты, возможно, не сможешь вернуться домой прямо сейчас, а может быть, и никогда, у тебя все еще есть вероятность вернуться и увидеть своих друзей и семью в будущем. Мировое правительство, возможно, и отняло у тебя твой дом, но, по крайней мере, они оставили его в покое на некоторое время. Я откинулся на спинку стула и со вздохом скрестил руки на груди. Робин не может позволить себе такой роскоши. У нее нет семьи, ее никто не ждет, у нее даже нет острова, куда можно было бы вернуться, не говоря уже о доме. Я резко выдохнул и почесал затылок. И все из-за этой дурацкой награды за ее голову. В общем, мы станем первыми ее друзьями, которые у нее появятся за почти 20 лет. Первым домом, первым местом, где она сможет лечь и заснуть, не опасаясь за свою жизнь. Единственная причина, по которой она вообще стала убийцей, заключается в том, что это был единственный способ выжить. И она не лгала. Когда Луффи спас ей жизнь, она была на пределе своих возможностей. Она настолько устала и впала в отчаяние, что была готова умереть в том склепе. Я медленно посмотрел на каждого из моих товарищей по команде, убеждаясь, что они понимают, о чем я говорю. Она достигла самого дна. Она пошла с нами из чистого отчаяния, потому что ей буквально некуда больше обратиться. Если бы мы ее прогнали, я даже не хочу себе этого представлять. И в конце концов, дело в том, что она, хороший человек, на которую мир, лишь, неизменно гадит, день за днем, день за днем. Я подчеркнул эти слова, ткнув пальцем в стол. Она более чем заслужила свое место в нашей команде, понимаете? Она заслуживает того, чтобы плыть с нами, с Луффи, с Санджи, со всеми нами. Я бросил на них умоляющие взгляды. Она заслуживает шанса на то, чего у нее никогда не было, на счастье. Вы можете дать ей этот шанс? Виви выглядела так, будто ее вот-вот стошнит, лицо Нами было пепельно-серым, она была готова согласиться, а выражение лица Зара было непроницаемым, когда он смотрел на меня. «О чем ты умалчиваешь, Кросс?» — тихо спросил он. Я решительно покачал головой. «Я не рассказываю того, чего не имею права раскрывать. Это такая же личная история, как ваша Куина и Бельмири. Судя по подергиваниям этих двоих, я попал в точку. Просто знайте, что рано или поздно она нам все расскажет, и тогда я расскажу ей все о том, откуда берутся мои знания». «Хорошо», — Виви молчала, а мои коллеги-офицеры кивнули, прежде чем заговорить. «Можем ли мы доверять ей, Кросс? Позвольте мне выразиться так», — сказал я, разводя руками. «Она не даст нам повода не доверять ей, если мы сделаем то же самое». и если она действительно обманет нас, я гарантирую вам, что это будет не по ее собственной воле». Принцесса долго и бесстрастно молчала, пока все думала и думала, а потом вздохнула и опустила голову. «Она мне не нравится. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь простить ее или довериться ей, но я дам ей шанс». Она подняла глаза и пригвоздила меня взглядом. «И если что-то пойдет не так, это будет так же и на твоей совести, как и на ее». Я поднял руки, сдаваясь. «Справедливо, справедливо». Покончив с текущими делами, я выскользнул из нашей кабинки и слегка размял затекшие конечности. Саундбайт выключил помехи, которые он все это время издавал. «Хорошо, я собираюсь пройтись и немного осмотреться. Как это ни печально, это последний момент тишины и покоя, на какое-то время». Нами хлопнула себя ладонью по лицу, пробормотав «как же иначе», и тоже встала. «В таком случае мы найдем Луффи и постараемся, чтобы он не устроил слишком большую сцену. Пошли, Зара. Почему я должен идти с тобой? Потому что ты задолжал мне настолько, что я практически владею тобой. А еще ты так заблудишься, что тебя угораздит вернуться в Истблю». Саундбайт энергично засмеялся. «Осторожно, комок слизи», — прорычал Зара, перекрывая наш общий смех, и предостерегающе ткнул пальцем в улитку. «Эй, Виви, хочешь присоединиться?» — с любопытством спросил я. Виви на мгновение задумалась, а потом покачала головой. «Спасибо, но нет, спасибо. Пожалуй, я лучше вернусь на Мэри и проверю, как там дела у Усоппа. Кроме того, я не хочу, чтобы Кару паниковал. Развлекайся, Кросс. Постарайся не словить пулю», — поддержала Нами. «Не могу обещать», — сказал я, оглянувшись через плечо и выходя из бара на улицу. О, глава 26.8. Я вздохнул, разглядывая аккуратное пулевое отверстие в своей куртке. «Мне нравилась эта куртка, придурки», — пожаловался я куче стонущих, блюющих мужчин передо мной. «Серьезно, она удобная и легкая в носке, она облегает и выглядит круто. А теперь в ней чертова дыра, и мне наверняка влетит от Нами. Ты, сукин», — начал рычать один из придурков, приподнимаясь, опираясь на свой меч. Тук, до тех пор, пока я не пнул ногой и основательно вмазал по его челюсти. Честное слово, я со вздохом покачал головой. «Ты находишься в пиратском городе, месте, где царит беззаконие и которое морские дозорные обходят за много верст. Почему ты подумал, что это умная идея ограбить одного относительно тощего парня, который не выглядит нервным? Это просто так глупо. А теперь, из-за твоей глупости, у меня в куртке дырка. Это просто, просто бессмысленно». Не знаю», — Саундбайт покачал головой из стороны в сторону. «Думаю, выглядит довольно круто». «Думаешь?» — я удивленно заморгал, глядя на него. «Хм, давай посмотрим». Я снова надел жилет и осмотрел его. «Что ж, ты прав, выглядит действительно неплохо. Похоже, я немного погорячился. Моя вина». Краем глаза я заметил какое-то движение и тут же наступил каблуком на руку, которая, как я успел заметить, пыталась потянуться за пистолетом. Я закатил глаза, когда один из головорезов закричал от боли. «Ладно, значит, не совсем моя вина. В этот раз я отпущу вас с предупреждением. Вам всем повезло, что базовая наступательная атака Саундбайта слишком смертельна, иначе я сомневаюсь, что кто-то из вас ушел бы на своих двоих. Но помните, он может издалека превратить вас в блевотные лужи, так что ведите себя хорошо, иначе я порву вас по новой. Пока». С этими словами я развернулся и пошел дальше по улице, весело насвистывая на ходу какую-то мелодию. До сих пор моя прогулка по городу проходила именно так, как я ожидал. Улицы изобиловали преступлениями, пороками и общим моральным разложением, и глупостью, множеством проявлений глупости. Но я не мог жаловаться. Благодаря Саундбайту, то пулевое отверстие было худшим, что случилось со мной, и я не встретил черную бороду, белыми или кого-либо из их товарищей по команде, которых я мог опознать. И в целом, как бы тошнотворно ни было многое из того, что я видел, это было своеобразным развлечением. Драка здесь, драка там, хотя Моктаун действительно Детройт этого мира, я не мог не признать, что, по крайней мере, в нем не скучно. И честно говоря, видеть, как крутой пират, съежившийся под суровыми взглядами и громкими криками кучки проституток, было чертовски забавно. По крайней мере, я почти уверен, что это были проститутки. Но в целом, все шло нормально. Итак, я посмотрел на Саундбайта, когда завернул за угол. «Есть предложение, куда мы направимся дальше?» «Хм», — Саундбайт задумчиво склонил голову. «Похоже, Кто-то пьяно распевает песни в нескольких кварталах отсюда. Закуска и шоу, звучит забавно, кивнул я в знак согласия, взглянув вперед. Итак, что? Я резко замолчал, глядя вниз по улице, едва сумев сохранить взгляд и удержать ноги в движении. О, боже! Саундбайт растерянно заморгал. Что? Не смотри на меня, прошептал я вполголоса, чувствуя, как холодный пот покрывает мое тело. Ни на кого не смотри, ни на что не смотри, ни слова не говори. Если не хочешь умереть или испытать судьбу хуже, чем смерть, то в течение следующих нескольких минут ты совершенно обычная, маленькая улитка-транспондер. Саундбайт слегка напрягся на моем плече, но, к счастью, взгляд на него показал, что он выполнил мой приказ, выглядя таким же скучающим и усталым, как и любой другой представитель его вида. Итак, я продолжал идти. Я шел мимо пиратов, шел мимо преступников, шел мимо абсолютных отбросов, как будто абсолютно ничего не случилось, шел так, как шел последние несколько минут. Я даже продолжил эту прогулку, проходя мимо безошибочно узнаваемой фигуры маршала Д. Тича, несмотря на то, что мое сердце колотилось в груди и я едва мог дышать. Гигантский злодей, казалось, совершенно не обратил на меня внимания, когда я проходил мимо него, к счастью, больше увлеченный распитием своей бутылки рома, чем своим окружением, но это не смогло уменьшить мой ужас. Я знал, что если выкажу хоть малейший страх, хотя бы намек на узнавание, то в меня бросит темноту прежде, чем я успею среагировать, а такой судьбы я не хотел. И все же, несмотря на гложущий меня ужас, я сумел проскочить мимо жирного ублюдка, не реагируя на него. Я мысленно считал его шаги, отслеживая его местоположение, не оглядываясь. В ту секунду, когда я уверился, что он свернул за угол, я нырнул в ближайший переулок, который смог найти, и прижался к стене, позволил себе наконец отдышаться. Гребанные ангелы милосердия на небесах, это было чертовски близко. Что, черт возьми, это было? Взревел в замешательстве Саундбайт. Я указал дрожащей рукой назад, указывая направление, откуда мы пришли. Тот здоровяк, который был в 10 раз больше меня или кого-либо еще на улице, это был маршал Д. Тич. Черная борода. Глаза Саундбайт широко распахнулись в ужасе, осознавая, тот придурок, за которым охотится Иис, тот самый. Если бы он узнал нас, то, без сомнения, буквально разорвал бы тебя на кусочки ради твоего фрукта. Т-т-т, такое возможно? Взвизгнул он от ужаса. Я серьезно кивнул. Для Тича возможно. Он сделал это с Белоусом, забрал его силу после смерти. Его тело выглядело нетронутым, но, сомневаюсь, что тебе оказали бы такую любезность. Саундбайт тяжело сглотнул. И ты не сказал Иису, что он будет здесь, потому что, я покрутил пальцем в воздухе, сопутствующий ущерб, этот остров должен остаться целым и невредимым. По крайней мере, если Иис будет придерживаться графика, он сразится с ним где-то относительно далеко от гражданских лиц. Но сейчас все должно быть в порядке. Мое лицо никому не известно, и он редко затевает драки без причины, так что пока мы остаемся анонимными. Пуру-пуру-пуру-пуру. А-а-а-а. Я отскочил почти на фут от земли, когда без предупреждения пропурукал звонок. Саундбайт оказался еще больше раздосадован этим. Пуру-пуру-пуру-пуру. Да ладно тебе. Именно в этот момент, недоверчиво прорычал Саундбайт. Я был склонен согласиться с ним, возясь с микрофоном трансивера и выдергивая его из гнезда с почти неприличной поспешностью. Что? Прошипел я зло. Выражение лица Саундбайта быстро сменилось выражением шока и беспокойства. Кросс, с тобой все в порядке? Я вздрогнул, когда понял, кто говорит, а потом вздохнул и провел рукой по лицу. Извини, Ташиги, немного перенервничал, еле уклонился от встречи с угрозой А-класса. Что случилось? Ташиги поморщилась. Ну, во-первых, я не думаю, что мы когда-либо давали тебе номер купленной нами улитки-транспондера. Она вздохнула. О-3. Итак, позвольте мне сначала продиктовать его. Я огляделся в поисках чего-нибудь, чем можно было бы писать, пока она без предупреждения начала диктовать номер, но ничего не нашел. Я запомнил, сказал Саундбайт, прерывая мои поиски. Окей, теперь главная причина, по которой я хотела позвонить. Сынгоку был, давайте просто скажем, в бешенстве от того продвинутого тура, который ты дал по Импилдауну, и в один прекрасный день, может быть, только может быть, я соглашусь на твои условия, если это означает узнать, откуда, черт возьми, ты все это знаешь. Во всяком случае, После Элабасты он разослал приказы на все базы Грантлейна. У него есть оперативная группа из 5 линкоров и 3 капитанов, которые сейчас охотятся за вами. РГХ, стоило предвидеть. Ладно, куда они направляются? А это хорошая новость, гордо улыбнулся Ташиги. Так как мы были последними, кто видел вас, мы смогли направить погоню в неверном направлении, не туда, куда, как мы знали, вас пошлет Локпос. Они направляются в сторону места под названием Джея. Воздух практически застыл, когда я уставился на Саундбайта, который сам принял паническое выражение. «Прости, но куда вы их послали?» – спросил я напряженным тоном. «Мы сказали, что узнали, что вы подобрали Этернал Пост для острова под названием Джея», – нетерпеливо повторила Ташиги. «Полное захолустье, там даже нет базы морского дозора. Очевидно, местные патрули избегают его, как чумы. Они будут рыскать по улицам неделями и ничего не найдут». «Блестяще, да», – Ташиги несколько секунд сохраняла гордую улыбку, а потом растерянно заморгала. Почему ты так на меня смотришь? В ответ я направил микрофон к улице, позволив ему принять полный шквал звуков Джей. В частности, драки, крики, хриплый смех и т.д. и т.д. К тому времени, как я убрал микрофон, глаза Ташиги оказались широко раскрыты. Вы на Джее, и все из-за корабля, упавшего с неба, команда морских обезьян, утилизаторов и второй по величине черепахи, которую мы когда-либо видели. «А боже, коммодор Смокер убьет меня, Ия!» Жалобно всхлипнула Ташиги. «Возьми себя в руки, Ташиги. Сколько у нас времени? 24 часа, а может и меньше. Находящиеся в здравом уме дозорные не разочаровывают Сингаку, если хотят держаться подальше от Г5. Я мысленно пробежался по расписанию на день, прежде чем вздохнуть с облегчением. Окей, придется ужать наше здесь пребывание, но я думаю, что мы справимся». «Как?» – недоверчиво пробормотала Ташиги. «Судя по тому, что я читала, перенастройка Локпаса занимает 4 дня, и даже если у вас окажется еще один Этернал Пос, они все равно придут за вами, широко расставив сети. Если один из них увидит вас, они сядут на хвост, пока не потопит». Я позволил широкой улыбке медленно расползтись по моему лицу. «Тогда, наверное, хорошо, что мы не покинем остров традиционным способом, не так ли?» Ташиги еще мгновение разинула рот, прежде чем нацепить на лицо старательно нейтральное выражение. «Знаешь что, я даже не собираюсь спрашивать. Я просто дождусь неизбежной передачи СВС, как и все остальные. Как скажешь», — я хихикнул. «Что ж, спасибо за информацию, Ташиги, и удачи вам в ваших делах». Я собрался повесить трубку. «Подожди, гах, боже ж», когда меня прервал внезапный крик Саундбайта. «Сукин ты! Какого черта, Саундбайт?» – раздраженно спросил я. «Ташиги, есть какие-нибудь новости об агентах Барак Воркс?» – поспешно взмолился Саундбайт. Ташиги растерянно заморгала, прежде чем в трубке послышался шорох бумаг. «Забавно, что ты упомянул об этом. Некоторое время назад с базы, где мы их держали, произошел массовый побег. Крокодайл, слава богу, даже не попытался сбежать, но все агенты от мистера 4 и вниз сумели ускользнуть, включая партнера Das Bones. Есть несколько дозорных, которые ищут их, но в целом, они не являются приоритетной целью». «Почему ты спрашиваешь?» «Да, Саундбайт, почему?» — поддержал я вопрос, в моем голосе послышался страх. Саундбайт тяжело сглотнул. «Все агенты ниже 4-го, да, все. Почему ты спрашиваешь? В чем дело?» Холодный пот начал стекать по телу Саундбайта, он тяжело задрожал, медленно поднимая взгляд вверх. «Просто так», — взвизгнул он от ужаса. Я проследил за направлением взгляда Саундбайта и замер от такого же ужаса. «Ташиги», — выдавил я, — «кое-что случилось, я перезвоню». «А чем ты?» «Подожди, Кросс». Я, не глядя, повесил трубку прежде, чем она успела закончить. Я был слишком занят, глядя вверх, уставившись на злобные, гневные взгляды, направленные прямо на нас. «Хорошо, думаю, довольно очевидно, что вы двое здесь забыли», — начал я, пытаясь оставаться спокойным. «Но я не понимаю, почему никто другой из Барак Воркс не пытался выследить нашу команду за то, что мы сделали, даже Крокодайл. Разве вы не должны сейчас тихо наслаждаться чем-то вроде ухода на покой?» «Хм», — фыркнул мистер 13, боевым ножом наклонив назад акубру на своей голове. Его голос был ледяным тенором, сочившийся ненавистью. «Мы подумывали об этом, когда вырвались на свободу, и, честно говоря, мы могли бы пойти на это однажды, но после тех визитов, нет, пока что мы не можем этого сделать. Мы будем рады остепениться и оставить Барак Воркс позади, согласилась мисс Фрайди, все еще с демоническим голосом, который ей дал саундбайт. Злобный блеск пробежал по забралу ее пилотского шлема. После того, как я сорву все до последнего кусочки мяса с твоего скелета и в пасту раздавлю эту вредную улитку. Б.Л. Глава 27.1. Глава 27. Невезучие не дали мне времени сказать что-то еще, когда мисс Фрайди расправила крылья и нырнула ко мне. Вновь столкнувшись с двумя кровожадными животными, я сделал единственно разумную вещь, которую мог сделать. Я взял ноги в руки и выбежал на улицу, проталкиваясь сквозь толпу. Что? Эти ребята пугают. Что еще более важно, в этот раз вся моя команда не была занята сражением с другими противниками, поэтому я действительно мог вызвать подкрепление. Конечно, в этот момент я вспомнил, что не смогу позвать на помощь, потому что в городе полно людей черной бороды, и если я подниму шум, то они ринутся шумно, очертя голову меня спасать, о чем я и саундбайт сильно пожалеют. Потому что давайте посмотрим правде в глаза, мои товарищи по команде обладают множеством качеств, но деликатность не одна из них. Ну, может Робин, и, возможно, Виви, но я не мог гарантировать, что Робин на самом деле решит помочь с невезучими в этот момент, в то время как Виви и близко не была способна бороться с такими вызовами лицом к лицу. Нет, к немалому моему сожалению, я вновь оказался сам по себе. Ну, во всяком случае, настолько сам по себе, насколько вообще возможно в такой ситуации. Попробуешь использовать гастрофонию, отчаянно пробормотал я саундбайту. Улитка на мгновение сосредоточилась, прежде чем покачать головой. Безрезультатно. Должно быть, они набили уши воском. ТСК. Умные сволочи. Живо выругался я. Черт возьми, черт возьми, черт возьми. Не так я хотел провести свой береговой отпуск, убегая от мстительных убийц и уклоняясь от града гребаных пу. Подождите. Где же пули? Я ожидал сокрушительного града пуль. Я начал поворачивать голову, но отказался от этой мысли, когда чуть не столкнулся с кем-то головой. Саундбайт, ты видишь, чем они вооружены? Саундбайт покрутил стебельками глаз, прищурившись. Два боевых ножа У-13, лезвие на когтях Фрайди, но никаких пушек или ракушек. Я резко свернул за угол, едва не поскользнувшись и поблагодарив свою счастливую звезду за тягу, которую обеспечивали мне протекторы моих поножей. Логично, ведь их оружие конфисковали. Взвизгнул я, перепрыгивая через сальную тушу, которая решила, что это отличная идея отоспаться от похмелья на улице. Когда их арестовали и Вивера сказала отцу обо всех тайниках с оружием, о которых ей было известно, плюс, я выругался себе под нос и едва успел пригнуться ниже половины своего роста. Что за идиот будет таскать такую лестницу? Все, что удалось выдавить из захваченных агентов, они, должно быть, прибыли с тем, что смогли добыть. Да, но, уклоняйся, я немедленно подчинился, бросившись вправо и сворачивая в переулок. У меня была короткая передышка, когда я поднялся на ноги, во время которой мне удалось поймать взгляд Фрайди, пытающийся вырвать свои металлические когти из дерева, в котором она буквально зарыла их. Мне удалось снова побежать, как раз когда она вырвала свои когти из дерева в шквале щепок. Не сильно утешает. По-твоему, я чувствую себя лучше, сплюнул я, еще быстрее шевеля ногами, выбежав на соседнюю улицу и помчавшись по ней. К счастью, толпа расступалась и пропускала меня без особого шума. По-видимому, они привычны к тому, что за людьми по улицам гонятся совершенно безжалостные убийцы. Они просто не утруждали себя помощью. Серьезно, я заметил почти десяток различных пистолетов, висящих на поясах людей, которые явно видели меня. Им понадобилось бы меньше 10 секунд, чтобы выхватить оружие и выстрелить. Просто никто, Б.Л., не удосужился. Я чуть не врезался. Черт возьми, ну почему я всегда такой рассеянный? Заметив особенно богато украшенную рукоятку, свисающую с чьего-то пояса, я ускорился и выдернул пистолет из кобуры, левой рукой защелкивая курок, а правой нащупывая рукоятку и спусковой крючок. Все это произошло за какую-то долю секунды, пока я разворачивался и наводил ствол на преследующих меня вредителей. Фрайди в панике взмахнула крыльями, пытаясь взлететь, но к этому моменту была уже слишком близко, чтобы я мог промахнуться. «Улыбнись, уродина!» — выдавил я сквозь зубы, когда нажимал на курок. Клик, и в ужасе уставился на пистолет, когда его курок щелкнул без всякого эффекта. К счастью, К этому моменту Фрайди уже уклонилась, дав мне небольшую паузу. Паузу, которая была заполнена ударом кулака по моей голове, а затем захватом меня за воротник, из-за чего я предстал лицом к лицу с парнем, у которого вырвал пистолет. «Ах ты, хулиган! Кто, черт возьми, станет красть чужой пистолет?» Я моргнул от удивления, прежде чем вновь нахмуриться. «Кто не заряжает свой гребаный пистолет в пиратском городе?» Прежде чем парень успел ответить, я перевернул пистолет в руке и ударил его прикладом по голове, вынуждая отпустить меня. Я побежал как раз в тот момент, когда Фрайди и 13 развернулись на очередной заход. «Как думаешь, они рискнут сделать это еще раз?» — спросил я Саундбайта. «Думаю, они рискнут увернуться прямо к тебе, а не в сторону», — рассеянно отозвался Саундбайт. Я в замешательстве взглянул на улитку. «В чем дело?» Маленькая улитка-транспондер заскрежетала зубами и уставилась в пространство. «Мне кажется, у меня есть идея. Доберись до следующей улицы, вон туда», — ответил Саундбайт, дергая глазными стеблями вправо. Я на мгновение заколебался, прежде чем подчиниться и нырнуть в ближайший проем между зданиями. «Понял». Я прибавил столько скорости, сколько мог, и так же быстро погасил ее, когда столкнулся лицом к лицу с деревянным забором, преграждавшим мне путь вперед. Мне потребовалось все мое самообладание, чтобы не зарычать на Саундбайта. В этот момент я действительно надеялся, что у него есть план. «Злись на себя», — ядовито сплюнул Саундбайт, прочитав выражение моего лица. «Я сказал улица, ты же забежал в тупик». Я поморщился от замечания. «Я имею в виду, что он не ошибся. И все же, надеюсь, у меня будет достаточно времени, чтобы вернуться назад». «Фвумп, ну, это было бы слишком хорошо, не так ли?» Я стиснул зубы в безмолвном рычании, прежде чем натянуть на лицо искусственную улыбку и повернуться, убедившись, что моя правая рука все время находится за спиной, в то время как моя левая натянула наушники на уши. «Может, вы позволите мне вывернуться, чтобы продолжить охоту и загнать меня как дичь?» — спросил я, вложив в свой голос нотку надежды. Похоже, они исчерпали свою норму слов на сегодня, поскольку единственным ответом было то, что Фрайди опустила свой центр массы, в то время как 13 щелкнул своими боевыми ножами так, что лезвия были направлены под неестественно прямыми углами. Я кивнул головой в знак принятия. Моя улыбка становилась все более напряженной, когда я медленно схватил предмет, который искал своей скрытой рукой. «Я так и думал. Кстати, чтобы вы знали, мы с Саундбайтом дали название нашим атакам». Моя ухмылка превратилась в хищный блеск. «Вот та, которой мы только сегодня придумали». Я выхватил руку, прежде чем невезучие успели среагировать. Гастровспышка. Да благословит Господь Усоппа за его исключительную изобретательность, потому что только он мог придумать что-то столь же блестящее, как эта заводная кукла-дятел, которую он придумал в свободное время. Сам по себе довольно простой девайс для отвлечения внимания и, в случае спешки, забивания гвоздей. Однако механизм повторяющихся стуков, объединенный с задней частью ракуши вспышки, которую босс нашел на Сент-Бриссе, сумел усилить и без того мощный свет ракуши в постоянный проблесковый огонь. Добавьте оглушительный звук сирены, воспроизводимый Саундбайтом, и можно сказать, что я только что умудрился вдарить по невезучим светошумовой в упор. И потому, как они зашатались и похватались за головы, было ясно, что ни поляризованных солнцезащитных очков, которые они носили, ни воска, набитого в уши, оказалось недостаточно, чтобы остановить атаку на их органы чувств. Действуя быстро, я прыгнул вперед и наступил ботинком на шлем Фрайди, разбив ее челюсть о доски под нами. Я балансировал на ее голове, когда качнул другую ногу вперед, сбросив 13 го со спины стервятника. Прежде чем я успел сделать что-то еще, Фрайди пошевелилась и дернулась подо мной, напрягая все мышцы шеи, в попытке сбросить меня. Я на мгновение запаниковал, прежде чем мне пришла в голову дурацкая безумная идея. Я слегка опустился на колени, а потом оттолкнулся вверх и назад, как раз когда Фрайди сама вскочила на ноги. Комбинированное движение подбросило меня достаточно высоко в воздух, чтобы я перелетел через край забора и оказался на другой стороне переулка. Я приземлился с грохотом и воздушным ударом, поморщившись, когда встал, прежде чем злобно нахмуриться на Саундбайта, когда мне удалось узнать цифровую музыку, эхом разносящуюся в воздухе. «Супер Марио, серьезно, не надо было пародировать Марио», — со смешком заметил Саундбайт. «А теперь беги, Форрест, беги. Неужели я похож на национальную икону?» Прорычал я, с трудом поднимаясь на ноги и выбегая на улицу, как раз в тот момент, когда яростный вопль пронзил воздух. «Черт возьми, они быстро приходят в себя. Ты что-то говорил о плане?» Глаза Саундбайта потеряли синхронность, поворачиваясь взад и вперед, осматривая обе стороны улицы. «Не сейчас, не сейчас. Для начала мне нужна прямая видимость. Краш, черт!» Чертыхнулся я, в панике пригибая голову, чтобы избежать града осколков стекла от невезучих, проломивших окно. «Твари, неужели они пронеслись через все здание? Как тебе такая прямая видимость? Можешь организовать сближение, Саундбайт?» «Ладно». Саундбайт стиснул зубы, его предательский вой разнесся по воздуху. «Приготовься, ложись». Я резко опустил голову. Свист. Как раз в этот момент я почувствовал дуновение пули, пролетевшей в воздухе над моей головой. Оглянувшись назад, я убедился, что невезучим, к сожалению, тоже удалось увернуться от выстрела, но судя по яростному взгляду Фрайди в направлении чуть выше меня, то выстрел, по-видимому, на мгновение отвлек их гнев. Я проследил за направлением взгляда стервятника и убедился, что она смотрит на верхушку одной из башен Моктауна. Точнее, она впилась взглядом в силуэт, которым был. «Ты только что подначил Ваннагера пристрелить эту парочку», — прошипел я в шоке. «Понятия не имею, о каком Ваннагере ты говоришь, но я уговорил доброго самаритянина стрельнуть по пернатым крысам». Несмотря на оскорбление Саундбайта, его уловка, по-видимому, сработала, во всяком случае, наполовину. Хорошей новостью было то, что Фрайди взмахнула крыльями и взмыла выше, направившись к башне, привычно дергаясь и подпрыгивая в воздухе, ныряя и кружась вокруг снарядов, которые, очевидно, были выпущены по ней. Ничего удивительного, эти двое, без сомнения, имели большой опыт ведения снайперского огня. С другой стороны, плохая новость заключалась в том, что до того, как она умчалась, 13-кратко спрыгнул с нее и самостоятельно продолжил погоню. Его ноги, возможно, короткие, но у пушистого ублюдка определенно была энергия, чтобы, черт возьми, компенсировать это. Ну, это не сработало. Теперь мы имеем дело с вдвое меньшим количеством убийц. Что значит не сработало? Проворчал Саундбайт. Это сработало наполовину, так что не считается. Огрызнулся я в ответ, кряхтя и перепрыгивая через столик в кафе, чтобы стряхнуть коварную выдру. К сожалению, эта уловка дала обратный эффект, когда крыса использовала стол в качестве трамплина, чтобы получить высоту необходимую, чтобы чуть не отрезать мне голову. Чуть, как бы то ни было, я все равно заработал легкий порез на шее. Почему это звучит знакомо? Злобно пробормотал Саундбайт. С другой стороны, не так весело, правда? Ответил я с мрачной усмешкой. Сейчас разве время? Недоверчиво прорычал Саундбайт. Ах, Герк, я вздрогнул, когда нож для масла просвистел над моим плечом. Наверное, нет. Любые другие блестящие идеи для борьбы с этим ублюдком? Не. Снайпер занят с Фрайди. И даже если бы я смог побудить его начать охоту за водяной крысой, скорее всего, он выберет себе другую цель. Черт, черт, черт, гьякх. Я с визгом оборвал свои проклятия, когда моя нога внезапно ударилась о неровную доску и вынудила меня упасть. У меня было достаточно времени и здравого смысла, чтобы перевернуться на спину и сложить свои бронированные предплечья накрест, едва успев поймать шквал ударов, которые грызун-переросток попытался нанести мне в лицо. В тот момент, когда я получил отсрочку, я вытянул руки вперед, чтобы сбить выдру и дать себе немного места. В ту же секунду, как появилась возможность, я свернул свои ноги к груди и ударил ими, врезав 13 го в грудь и сбросив с себя. Я поспешно вскарабкался на ноги, стараясь не спускать глаз с грызуна. К тому времени, как нам обоим удалось подняться на ноги, я успел сделать весьма неутешительное открытие. Зеваки наконец-то обратили внимание на мою неурядицу, но это ни в малейшей степени не помогло мне.